— Упрямые ребят, — сказал он. — Какие-то байки мне здесь рассказывают. — Кто из вас Мыльников? — спросил подполковник, поворачиваясь к задержанным. — Ты, что ли? — спросил он у парня, который замахивался на Рустама ножом. — Узнал и это папаша, — ухмыльнулся Мыльников. — Ну ты и работаешь, прямо как компьютер. — Игорь Мыльников, — показал на него Матюшевский, обращаясь к майору, — две судимости, нигде не работает, является членом преступной группировки Михаила Жеребякина. Наступило молчание, Мыльников злобно ощерился. — Тебе в цирке работать нужно, — процедил он. — Можешь бабу пилить на части, и никто не узнает, как ты это делаешь. — С меня хватит и вашего брата, — серьезно заметил Матюшевский. — Что ты делал на соседней даче, только без трепа? Ты же уже понял, что я все могу проверить. — Ничего не делал, — зло огрызнулся Мыльников. — Просто так зашел, случайно. — Случайно, — передразнил его интонацию подполковник. — Поэтому и бинокль принес. — Ладно, Мыльников, все кончено. Если сам не расколешься, мы на тебя таких собак понавешаем, и сам не рад будешь. — Каких собак? — шепотом спросил Мыльников. — Породистых, — пообещал Матюшевский. — Это ведь боевики Жеребякина дачу почистили. А вас сюда послали проверить, как дела и куда делась дочка хозяина дачи. Я правильно говорю? Мыльников молчал. — Отвечай! — разозлился подполковник. — Да, да, — торопливо залепетал напарник Мыльникова. — Нам сказали только посмотреть и ничего не делать, только посмотреть. — Молчи, гнида! — встрепенулся Мыльников. — Это ты молчи! — посоветовал ему Матюшевский. — Иначе ты у меня до самого суда в тюрьме просидишь с закрытыми глазами. Он просто угрожал, а Мыльников принял все всерьез. Имевший две судимости, он знал, какие суровые бывают наказания и как любят их применять садисты-тюремщики, и поэтому поверил в слова подполковника. — При чем тут я? — огрызнулся Мыльников. — Нам приказали, мы сюда и приехали. Мы люди маленькие. Сказал, сделал, в кусты. Мы не для того приехали, чтобы с вами лясы точить. Нам приказано было в оба смотреть и просто проследить, как ваши опера работать будут. — Врешь! — удовлетворенно кивнул Матюшевский, чувствуя, что загнал бандита в угол. — Все ты врешь! — Ты за нами не поэтому следил. Тебе приказали девушку искать. Я прав? Мыльников молчал. — Прав или не прав? — повысил голос Матюшевский. И Мыльников неохотно кивнул, отворачиваясь. — Вот это другое дело, — сказал подполковник. — А теперь ты нам расскажешь все, что знаешь про нападение на дачу. — Ничего не знаю, — встрепенулся Мыльников. — Богом клянусь, ничего не знаю. Меня вообще здесь не было. Я в аэропорту сидел в это время. — Тоже наблюдателем, — понял Матюшевский. — Следил, когда самолет прилетит, верно? На этот раз Мыльников сразу согласно кивнул. Когда дело касалось его собственной шкуры, он становился довольно покладистым человеком. — Кто рассказал вам про дачу, про постройки, дал описание комнат? — спросил Матюшевский. — Кто это сделал? — Этого я не знаю, — отрезал Мыльников. Матюшевский, довольный полученными ответами, оставил задержанных на попечение майора и вышел в коридор, где стоял Рустам. — У нас проблема, Рустам, — сказал подполковник. — Они начали искать девочку по всей Москве. Глава десятая. Сначала Ирада сидела у окна, глядя на соседние дома, затем стала бесцельно бродить по комнатам, рассматривая книги хозяина и его незатейливую утварь. Разница между виллой ее отца и этим строением садово-огородного хозяйства была примерно как между Парижем или Нью-Йорком и затерянным в российской глубинке поселком. Однако девушке было интересно и на этой даче. Она довольно долго листала книги, рассматривала удочки и нехитрые слесарные инструменты хозяина, затем съела оставшиеся бутерброды и около полудня легла спать.